«Здесь что-то не так», — заметил я. «В чем заключалась причина гибели шимпанзе?» «Они погибали от удушья, от недостатка воздуха. Они не могли дышать. Но даже если бы и не это, они все равно погибли бы», — ответил доктор. «Можно сказать, что этот препарат оказался для них слишком сильным стимулятором нервной системы. В результате она просто не выдержала. Проще говоря, представьте себе, что произойдет с тонким электрическим проводом, если через него подать ток большой силы. Он перегорит. Примерно то же произошло и с нервной системой шимпанзе». Я представил себе раскаленный до бела электропровод, который уже начинал плавиться, затем миллионы гибнущих нервных клеток, и мне стало не по себе. «Такое даже страшно представить», — заметил я. Доктор вяло улыбнулся. «Можете не волноваться, этого препарата уже не существует. После того случая я даже записи об этом эксперименте уничтожил. Не мог же я оставить такое сильное отравляющее вещество? А если бы оно к тому же было газообразным? По своему действию оно напоминает нервно-паралитический газ и могло быть использовано в военных целях». «Несомненно», — кивнув, согласился доктор, — «и это стало бы самым страшным из всех химических видов вооружения. Я ведь использовал этот препарат в микроскопических дозах». Сказав это, он сдвинул брови. «Естественно, что о такой возможности использования моего препарата», — продолжил Баффингтон, — «задумался и я, тем более, что он относительно прост в изготовлении. Но я все уничтожил». «Да, но после того, как нанюхался его паров и чуть было не помер», — вмешалась в разговор Баф. Доктор поежился. «Я был неосторожен и не обратил внимания на то, что эта жидкость оказалась сильно летучей. Даже при комнатной температуре она быстро переходила в газообразное состояние. Но я и надышался этой пакости. К счастью, совсем немного. Но этого было достаточно, чтобы в течение нескольких часов находиться на грани смерти. Меня тогда бил озноб. Тело покрылось холодным потом. Ходячий труп, да и только. Учащенное сердцебиение, дыхание, жуткая слабость и выраженное ощущение тревоги. При мысли о том, что я не могу себе ничем помочь, меня бросило в панику. Тогда я пережил самые жуткие часы в моей жизни. По сей день с ужасом вспоминаю тот страх, который я испытал, надышавшись этой гадости». «Да, доктор, ваш препарат оказался сильнодействующим ядом, и вы признаете, что на его базе можно было бы создать страшное химическое оружие. Одному только Богу известно, какое вооружение наряду с атомными бомбами будет применяться в следующей войне, а может быть и вместо них». «Я много об этом думал», — после минуты молчания сказал доктор. «Естественно, что об этих экспериментах знали мои коллеги. Очевидно, разговоры о них вышли за пределы лаборатории, и ко мне дважды наведывались люди из Министерства обороны. Они расспрашивали меня о препарате, о его воздействии на психику человека, возможности летального исхода в случае его применения. Один из них — полковник, приехавший из Форт Детрика, из штата Мэриленд, где находится завод, выполняющий заказы штаба химических войск США и производящий опыты с нервно-паралитическими газами, предложил мне поехать с ним в Форт Детрик». Доктор Баффингтон глубоко вздохнул. «Я сказал им, что уничтожил свой препарат, лабораторное оборудование, на котором я его получил, а также все журналы проведения опытов, так что заново получить его невозможно», — продолжил он. «Да, записи уничтожены, но вы наверняка сохранили их в памяти. И от этого мне становится жутко». «Вы правы, Шел», — кивнув, твердо произнес доктор. «Я им солгал, потому что не хотел на них работать. Свою жизнь я посвятил спасению людей. а служить дьяволу отказываюсь. Баффингтон так спокойно говорил о страшных вещах, что у меня от ужаса на голове зашевелились волосы. «Надеюсь, что никому не удастся вас переубедить, доктор», — сказал я. Бафф нетерпеливо побарабанил по столу своими изящными пальчиками с красным маникюром. «Ну, хватит об этих ужасах. От ваших разговоров у меня просто кровь стынет в жилах. Будете продолжать в том же духе, подцеплю себе в ухажеры какого-нибудь латиноамериканца». «Вы заметили, сколько здесь симпатичных мужчин? А женщин?» «Да», — согласился я. «Он-то уж точно обратил на них внимание», — вновь поддела меня Моник. «Конечно, но в сравнении с такими персиками, как вы...» «Не называйте меня персиком», — недовольно произнесла Бафф. «Женщины всегда заставляют обращать на себя внимание, даже в Мексике», — заметил я, — это было сущей правдой. «Как мне показалось, нигде, даже в Голливуде или Лас-Вегасе, я не видел столько потрясающе красивых женщин, как в Мехико. Причем каждая из них имела грудь, а не какие-нибудь там прыщики». Но поведать этого ни Бафф, ни Моник я, естественно, не мог. Пока девушки переговаривались между собой, я посмотрел в зал и заметил одного из симпатичных латиноамериканцев, о которых упомянула Бафф. Это был крупный, на вид немного грубоватый мексиканец, на которого я еще некоторое время назад обратил внимание. Жгучий брюнет с кудрявыми волосами, большими усами и широкой, словно у атлета, грудью. Короче, этакий Хемингуэй латиноамериканского разлива. До этого он ненадолго куда-то выходил из зала, и вот теперь, вернувшись, сидел один за соседним столиком и сверлил взглядом Бафф. И, как мне показалось, довольно нагло. Многие мексиканские мужчины обращают внимание на красивых женщин, и, в отличие парней из Калифорнии или Нью-Йорка, не скрывая своего восхищения, смотрят на них в упор. Но не так вызывающе, как делал этот малый. Теперь мне не нравилось в нем буквально все. И то, какими масляными были его глаза, скользившие по Бафф, и то, как шевелил он при этом губами, а может быть, даже и ушами. Я пытался не обращать на него внимания, но это мне не удалось. «Кажется, вы ему понравились», — обратился я к девушке. «Да, похоже», — откликнулась Бафф. «Скорее бы он ушел из ресторана». Но мексиканец не уходил. Он еще с минуту буравил глазами Бафф, а потом поднялся, подошел к нам и, слегка наклонившись над девушкой, заплетающимся языком произнес: «Привет, крошка, я закажу для тебя выпивку». Он был пьян, но по-английски говорил отлично. Бафф отвернулась от него. «Нет, спасибо», — спокойно сказала она. «Давай повеселимся», — предложил он. «Тебе понравится, мы с тобой...» «Пошел вон!» — оборвал я его. «Ну-ка, топай отсюда!»